Глава 35. Заказ инструментов и материалов. Покинув магазин Бена, Марк проводил меня и Луца к нашему складу у Южных Ворот. Территория около Южных Ворот являлась чем-то вроде ремесленной улицы, поэтому здесь располагалось много складов, хранилищ и тому подобного. Ремесленники использовали больше воды, чем большинство людей, поэтому колодцев здесь находилось больше, чем в жилых районах. Склад, к которому привел нас Марк, располагался рядом с колодцем. Он был небольшим, как можно было бы ожидать, услышав слово «склад», и был размером с комнату в 6 татами. Примечание. Татами – это маты, которыми в Японии застилают полы домов, имеется в виду традиционного типа. Площадь татами – 90 на 180 сантиметров, грубо говоря, 1,62 метра в квадрате. Размер склада 6 татами, то есть 9,72 метра в квадрате. Похоже, что ремесленники использовали этот склад для хранения материалов, так как на стенах все еще остались прибитыми несколько полок. Пол был вполне чистым, и пускай здесь все же было немного пыль. Хорошо, но тебе следует немного подождать и успокоиться. Если ты будешь слишком взволнованной, то снова свалишься с лихорадкой. Бо! Марк улыбнулся от нашей небольшой пикировки. Примечание. Многие знают термин «пикировка по биологии», где он означает «пересадка сеянцев на другое место, раньше посадки на место окончательного развития, с целью получить растения с большим числом хороших развитых боковых корней». Но также пикировка означает «обмен колкостями и перебранка». Похоже, никаких проблем со складом нет, так что я вернусь в магазин. Завтра мы пойдем на склад древесины, поэтому, пожалуйста, закончите со всеми приготовлениями и измерениями заранее. Около третьего удара колокола я выйду из магазина и вскоре приду на площадь. Хорошо, я поняла. Спасибо за все. Марк протянул ключ, висящий на цепочке достаточно длинной, чтобы можно было повесить его на шею. Я оставляю ключ от склада вам. Пожалуйста, не забудьте запереть склад, когда будете уходить, после чего обязательно верните ключ в магазин, даже если Луцу придется идти одному, поняли? Луц взял у Марка выглядящий тяжелым ключ, после чего последний ушел. Итак, Луц, чем займемся в первую очередь? Склад некоторое время не использовался, а потому в нем не нашлось ни коробки, ни стула, ничего-либо еще, на что можно было бы сесть. Отдохнуть было не на чем. Думаю, что для начала лучше всего принести сюда наши вещи. Сделанную нами рамку, бамбук, гвозди. Хе, хорошая идея. Так, сегодня нам нужно решить, насколько большой будет пароварка и записать, сколько нам для нее понадобится дерева, так ведь? Далее я проверю заказы на поставку, которую уже написала, чтобы убедиться, указала ли я, какое дерево нам нужно. И, кроме того, пожалуй, нам, наверное, стоит сделать примеры бамбуковых прутиков. Да, но для этого нам понадобятся инструменты. Я записала на своей грифельной дощечке, что нам требовалось сегодня сделать, и прислонила ее к стене склада. Теперь я могла не беспокоиться, что что-то забуду. Вместе с Луцом мы направились домой, чтобы принести необходимые вещи на наш склад. Я совершенно не понимала, где находилась ввиду моего незнания города, но похоже, что Луц неплохо ориентировался и уверенно шел к дому по узким извилистым улочкам. Когда я задумалась, насколько близко от дома располагался этот склад, то оказалось, что мы уже дошли. Похоже, ответом было довольно близко. Весьма приятная новость для такого человека, как я, чья выносливость оставляет желать лучшего. «Хорошо, положи свои вещи в корзину и спускайся». «Ладно», — ответила я. «Единственное, что нам требовалось забрать у меня дома, это гвозди. Семья Луца — это плотники и строители, а потому, если бы гвозди остались в его доме, то очень вероятно, что кто-либо мог случайно забрать их или даже намеренно украсть. Сины нам потребуется много дерева. Нам потребуются материалы для пароварки, бросок для отбивания волокон, длинная плоская доска, настил для сушки, относительно тонкая доска для наклеивания бумаги для последующей сушки, бамбук для изготовления прутиков и древесина, из которой мы станем изготавливать саму бумагу. Я посмотрела заказы на поставку и стала размышлять, какая древесина подойдет для каждой цели. Твердая древесина, мягкая древесина, тщательно высушенная древесина, молодая древесина. «Думаю, что сейчас нам стоит приступить к работе над бамбуковыми прутиками», — сказал Луц. «Да, можешь вырезать их. Они должны быть меньше и тоньше, чем мы. Маканы. Да, те были достаточно большими. Ох, не знаю даже, получится ли у меня сделать маленькие прутики». Лут взял на себя инициативу и принялся делать прутики из бамбука. Сделать длинные широкие срезы было достаточно просто. Но вот сделать тонкие прутики, после того, как сотрудник ушел, Лут принялся собирать свои инструменты. Но сейчас был даже не полдень, так что у меня все еще оставалось достаточно энергии. «Но ведь я пока не устала. Завтра будет очень напряженный день, поэтому сегодня ты должна отдохнуть. И да, разве ты не говорила, что сегодня твоя очередь готовить. Эх, и правда. Я пропустила свою очередь готовить еду, пока была прикована к постели, и этим пришлось заниматься Туле. Поэтому сегодня была моя очередь ее подменить. Кроме того, сегодня мне нужно сделать еще несколько дополнительных дел, чтобы у меня появилось свободное время для того, чтобы завтра пойти на склад древесины. Так что давай пойдем домой. После того, как я отведу тебя, я схожу и верну ключ. Я кивнула, осознавая, что в настоящий момент была лишь мертвым грузом, и принялась собирать вещи. На следующий день, чуть позже третьего удара колокола, мы встретились с Марком на площади и пошли на склад древесины. Бен открывал свой магазин незадолго до второго удара, а потому время до третьего колокола было там самым загруженным. Поскольку с нами сегодня был Лутц, по пути я не потеряла сознание, и мы благополучно добрались до склада древесины. Здесь были бревна, сложенные у стены пирамидой, что напомнило мне увиденный склад древесины в Японии. Главным же отличием было то, что здесь отсутствовали какие-либо машины, так что вся работа выполнялась чрезвычайно мускулистыми мачо, которые ходили по складу, что-то друг другу кричали, носили и рубили древесину. Это место было очень оживленным. Настолько оживленным, что, честно говоря, мне было немного страшно. «Приветствую, бригадир. Давно не виделись». «Ах, Марк, да? Как поживает тот парень Бена?» «Хорошо. Что касается моего сегодняшнего дела, то этим детям требуется древесина». «Этой маленькой девочке и мальчику? Какая древесина им нужна?» Дородный бригадир, чьи мускулы противоречили его возрасту, удивленно посмотрел на меня, отчего я чуть не вскрикнула. «Я хочу дерево, чтобы сделать пароварку». «А? Так какое ты хочешь дерево?» Он повторил свой вопрос, выглядя растерянным. Я пыталась подобрать нужные слова. Луц и Марк поняли, что я имею в виду под пароваркой, но похоже, что бригадир меня не понял. Ну или возможно, мне просто требовалось точно сказать, какую именно древесину я хотела. Я хочу твердую, сухую древесину, которая не изменит свою форму при воздействии пара. Вы знаете подходящее дерево? «Сухая твердая древесина, да? Кажется, я понимаю, что ты хочешь». Бригадир кивнул и перечислил три названия. «Зван, Турака и Педитри, думаю, подойдут. Какое ты хочешь?» «Я не знаю, какое следует выбрать. Луц, а ты как думаешь?» Я не знала ни одного из предложенных деревьев, а потому обернулась и посмотрела на своего друга. Я думаю, со Званом работать будет проще». «Тогда мы закажем Зван. Ты определилась с размером?» Спросил Марк. В ответ я кивнула и достала из своей сумки заказ на поставку, после чего попросила Марка просмотреть его, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. «Кажется, все в порядке. Бригадир, пожалуйста, распилите Зван согласно этому заказу и затем отправьте в наш магазин». Бригадир принял заказ и, пробежавшись по нему взглядом, передал дощечку молодому мачо, проходящему поблизости, со словами: «У меня есть работа. Также я бы хотела толстую доску из дерева, которая не меняет форму при намокании, и подставку для нее». «Мы продаем древесину, но ничего из нее не делаем. Если хочешь подставку, то сходи к мебельщику или сделай сама. Тебе нужен еще Зван для этого?» Я уверенно кивнула и передала заказ на толстую доску. Он фыркнул, осматривая его. Затем я передала ему еще один. «Похоже, что ты собираешься купить что-то еще, так?» «Да, мне потребуется еще кое-что. Что? Мне бы хотелось пару тонких досок, которые хорошо намокают». «Но сколько тонких? Даже самая твердая древесина начнет изгибаться, если она недостаточно толстая», — отметил бригадир. Я рылась в своих воспоминаниях. Я представила себе доску с наклеенной на нее бумагой, а затем хлопнула в ладоши. Достав свою грифельную дощечку, я принялась на ней рисовать. Я бы хотела, чтобы они были достаточно тонкими, чтобы поддерживающих их планок было достаточно, чтобы они не сгибались. Требуется, чтобы они были достаточно легкими, чтобы Лут смог их не нести, поскольку я определенно не смогу». «Любой, кто не сможет унести столько дерева, жалок». Не было никакого смысла сравнивать Луца с этим чрезвычайно мускулистым бригадиром. Я беспокойно обернулась, чтобы посмотреть на Луца, но он составил недовольную гримасу, прежде чем я смогла что-то сказать. «Я мужчина, так что все будет в порядке». Луц вел себя мужественно, но, вероятно, позже он от этого пострадает. Тем не менее, похоже, что если я что-нибудь скажу, то это повредит его гордости, а потому я решила смолчать. «Также нужен твердый брусок, похоже на дубину или рубель». Примечание. Рубель – это деревянная доска с вырубленными поперечными желобками для катания белья. Он использовался для выколачивания, то бишь стирки, и глажения белья. Отжатое вручную белье наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем. Он должен быть небольшим и достаточно легким, чтобы Лут смог им размахивать. «Дубинки и рубели очень разные, девчушка. Что ты собираешься бить?» Я назвала вещи, которые предназначались для того, чтобы ими бить, но теперь, когда он спросил об этом, я поняла, что дубинка, используемая в качестве оружия, определенно будет отличаться от рубеля, который мама использовала, чтобы бить одежду во время стирки. «Древесные волокна. Мы будем варить древесину до тех пор, пока она не станет станет мягкой, а затем отбивать ее, пока волокна не станут пушистыми, как хлопок. Хм, для чего? А это секрет. Я изобразила пальцами перед своим ртом знак Ха, на что бригадир лишь фыркнул. Баланс веса и твердости очень важен. Я обязан спросить, на какой подставке ты собираешься бить. На каменной или деревянной, а то это все меняет. Я почувствовала, как кровь отлила от моего лица. Я совершенно забыла, что нам требуется подставка для отбивания волокон. Ох, я не подумала об этом. Правильно, мне нужна подставка для отбивания. Могу ли я попросить подставку и дубинку вместе, как набор? Я напишу заказ на подставку прямо сейчас. Если ты собираешься заказывать их как набор, то можешь просто дописать подставку в этот. Девочка, ты умеешь писать? Да. Удивленная своей неожиданной ошибкой, я немедленно достала чернила, ручку и мерную ленту из своей сумки и начала добавлять описание к подставке для отбивания. Бригадир, все так? Да. На этом все? Нет, я также бы хотела дерево с длинными и прочными волокнами. Если возможно, то я хотела бы, чтобы эти волокна были липкими, чтобы я могла легко склеить множество волокон. Я слышала, что годовалые деревья должны подходить под мое описание. Волокна у двухгодичных затвердевают и становятся более узловатыми, что не очень хорошо для того, что я хочу. Я бы хотела мягкую, молодую древесину. Я дала описание дерева, которое бы подошло для изготовления бумаги, но по реакции бригадира можно было понять, что с этим мне не повезло. Он погладил бороду и нахмурил брови. Хм, мы не имеем дела с такими молодыми деревьями, потому что от них нет особой пользы. Судя по всему, здесь не занимались годовалыми деревьями, если только их не заказывали специально. Если есть дерево, подходящее под мое описание, то, пожалуйста, скажите, что это за дерево. Просто я не знаю, какие деревья подойдут для моих целей, поэтому планирую поэкспериментировать с разными видами. Вы бы могли принять заказ, если я остановлюсь на каком-то конкретном дереве? Могу лишь сказать, что все зависит от того, как много тебе его нужно. Если слишком мало, то для нас это не окупится. Я понимаю. Лотс, ты знаешь название деревьев, что здесь есть и где их можно найти? Уверена, что для меня они все будут выглядеть одинаково. Похоже, в поисках лучшего дерева в качестве сырья для бумаги мы пока что застряли. Но вот после изготовления опытных образцов и определения, какая древесина окажется лучше, мы могли бы начать массовое производство и заказывать желаемую древесину оптом. Похоже, в поисках лучшего дерева в качестве сырья для бумаги мы пока что застряли. Пока молодой мачо учил Лутца тому, как различать породы дерева, я показала бригадиру наши бамбуковые прутики и задала еще один вопрос. Ах, еще кое-что. Я хочу такие бамбуковые прутики. Вы продаете здесь бамбук? Не так много, но кое-что есть. Бригадиру сказали отдать мебельщику и заказ на бамбуковые прутики, которые мне сказали отдать ремесленнику. Хм, а что мне делать с настилом для сушки? Я имею в виду, что подставка для отбивания это одно, но мне кажется, что нам не следует заходить столь далеко, чтобы просить ремесленника сделать для нас что-то настолько простое. Господин Марк, у вас в магазине есть лишние деревянные ящики, которые мы могли бы использовать как подставку? Думаю, что задействовать для такой задачи мебельщика было бы напрасной тратой денег. Очень хорошо. Я подготовлю для вас деревянные ящики. Сколько тебе нужно? Мы хотим положить на них доску, так что потребуется два примерно одинаковых ящика. Если возможно, хотелось бы еще два или три ящика, но они могут быть разных размеров. Марк пообещал дать нам ящики, согласившись, что это будет дешевле, чем заказывать подставку у мебельщика. Завтра мы сможем сходить к ремесленнику. На сегодня все? Да, большое спасибо. На следующий день мы пошли в лес и собирали дрова. Попутно мы искали дерево, которое подошло бы для изготовления бумаги. Лутц был куда лучше знаком с различными типами древесины, поэтому я оставила эту задачу ему. В конце концов, для меня все деревья выглядели одинаково. Нет, я, конечно, видела различия в коре, но не понимала, какая у них древесина, потому что деревьев было так много, что я в них запуталась. Затем мы пошли в магазин Бена, чтобы взять ключ, так как нам нужно было оставить на складе то, что мы собрали. Марк поприветствовал нас и сообщил, что связался с ремесленником. А Марк и вправду очень способный. Он так быстро работает. Он назначил встречу с ремесленником на пятый день того дня, когда мы ходили на склад древесины. Как обычно, мы встретились на площади после третьего удара колокола и направились к ремесленнику. Естественно, так как он занимался работой по дереву, то находился на ремесленной улице у южных ворот. В отличие от бригадира со склада древесины, ремесленник был довольно стройным. У него были мышцы, требующиеся для выполнения своей работы, но его стройное телосложение показывало, что ему не требовалось больше мышц, чем уже есть. Его длинные пепельные волосы были небрежно связаны за спиной. Можно было не сомневаться, что ему было все равно, как это выглядит, пока они ему не мешают. «Какая у вас для меня работа?» У него был острый взгляд интеллигентного ремесленника, и я не могла не схватиться за рубашку Марка, когда он осматривал меня с ног до головы. «Мы бы хотели бамбуковые прутики. Когда мы попросили на складе древесины их сделать, нам сказали, чтобы мы обратились к ремесленнику». Я достала из своей сумки бамбуковый прутик и протянула его ремесленнику, который провел пальцами по неровностям и гребням. камнем. Ты хочешь, чтобы они были волнистыми? Если возможно, я бы хотела идеально ровные и прямые прутики, но... Раз уж у тебя получилось столь неуклюже, то ты приняла верное решение, когда обратилась ко мне. Я возьмусь за работу. Это сырье? Ремесленник указал на корзину Лутца, из которой торчал бамбук. Лут взял бамбук, что вчера доставили на склад, и положил его рядом. Это все? Я также хотела бы, чтобы вы изготовили такой экран. Вы сможете его сделать? Я набросала рисунок на своей грифельной дощечке и объяснила, как делать экран, используя свой волнистый прутик как указку. Видимо, даже моего плохого объяснения оказалось достаточным, чтобы ремесленник понял, чего я хотела. Это будет весьма хлопотно, но не невозможно. Правда? Ничего себе! Но для этого мне понадобится прочная нить. Принеси мне ее прежде, чем делать заказ. Сказал ремесленник, махнув нам. Мы не могли просто уйти, потому что я понятия не имела, что за прочная нить ему требовалась. Извините, я не уверена, какая нить будет достаточно прочной для моего заказа. Вы не подскажете мне, какая именно вам нужна? Если вы сейчас готовы пойти в магазин ниток, то я могу пойти с вами. Ремесленник выглядел неприветливо и неприглядно, но был на удивление любезным. Это сделало меня очень счастливым. Я старалась изо всех сил, но я по-прежнему мертвый груз. Магазин ниток также находился на ремесленной улице, а посему он был не так уж и далеко. Но, будучи взрослой, в душе, я не могла заставить Марка нести меня дольше, чем это необходимо. Наконец-то он отпустил меня перед магазином, и я вошла внутрь самостоятельно. «Ух ты, сколько ниток!» «А чего ты ожидала от магазина ниток?» – спокойно спросил ремесленник. Все же, такое огромное количество ниток ошеломляло. В этом городе на прилавках, как правило, выставлялось столько вещей, сколько мог нести один человек, а магазины на главной улице обычно хранили большую часть своих товаров на складах и в закрытых шкафах, чтобы предотвратить кражу, оставляя в качестве образцов лишь немногое. Поэтому было необычно видеть магазин с таким большим количеством демонстрируемых вещей. Какая из этих нитей будет достаточно прочной? В Японии для изготовления экранов для сукеты использовали сырой шелк, но я даже не знала, был ли в этом мире вообще шелк или шелкопряды. Я не могла знать, какая нить окажется достаточно прочной для моих целей. Шелк шпине самый прочный, особенно если собирать осенью в период размножения. Впрочем, он довольно дорогой. Примечание. Шпине образовано от спайн, что переводится как «паук». Ремесленник, желая узнать, куплю ли я это, вопросительно посмотрел на меня, поэтому я, в свою очередь, посмотрела на Марка. Ну, ведь я не была той, кто в итоге будет расплачиваться. Окончательное решение принимал Марк, который платил от лица Бена. Шелк шпине – хороший выбор, но не нужно специально покупать осенний. Да, но это все равно довольно дорого, высказался ремесленник. Нить шпине была, похоже, довольно дорогим материалом. Ремесленник с удивлением переводил взгляд между мной и Марком, явно намереваясь начать с самых лучших материалов, а затем снижать требования. Шпине подойдет. Тем не менее, я не стану прощать неудачи или жалобы. Пожалуйста, обязательно закончите изделие. Марк взял у меня заказ на бамбуковые прутики и экран и с улыбкой передал его ремесленнику. Возьмите. Два экрана размером с открытку, соответствующие нашей рамке. Это был последний инструмент, который нам требовалось заказать. Когда все наконец-то было закончено, я облегченно вздохнула. На следующий день я ждала на складе, пока все не доставили. Сразу после этого мы с Луцем начали изготавливать требующиеся нам инструменты. Попутно мы ходили в лес для сборов, выполняли обязанности по дому, чтобы избежать недовольства наших семей, и собирали сырье. Нам подошли бы фрукты Эдила или телесные жидкости Шрам Жуков, но сейчас мы воспользовались фруктами. Сок фруктов Эдила был липким, и во время приготовления к зиме в нем обычно пропитывались тряпки, чтобы использовать их для затыкания щелей в окнах. Собственно, из-за этого цена на них скоро начнет расти, и на рынке их станет гораздо меньше. Если у нас кончатся фрукты, мы планировали переключиться на Шрам Жуков. Марк и Луц пошли покупать фрукты Эдила сами, поскольку я лежала с лихорадкой. Марк сказал, что это была хорошая возможность для Луца набраться опыта работы без меня, отчего я задалась вопросом, не слишком ли я мешаю. В любом случае, к тому моменту, когда все было готово и я достаточно выздоровела, чтобы приняться за изготовление бумаги, прошло уже полтора месяца с тех пор, как я впервые встретилась с Беном и заявила, что сделаю для него бумагу.